Глава 23. «Я тебе намечу курс. Дальше подумаешь и решишь самостоятельно», – неспешно начал хозяин кабинета. «В аристократической среде любой конфликт и оскорбление носят особый характер. Никто не будет задействовать ресурсы целого клана исключительно лишь ради мести осмелившемуся бросить вызов оппоненту. Ведь время и внимание нашего рода – настолько дорогой ресурс, что мы просто не можем себе позволить тратить его без пользы». Уставившись на меня внимательным взглядом, Тарханов быстро понял, что я совсем не соображаю, что он пытается до меня донести, и терпеливо принялся объяснять дальше. «Давай для наглядности я приведу пример. Как раз из актуального. Недавно ты был свидетелем, как нашему роду было нанесено оскорбление. Случайно, по глупости и незнанию, и, откровенно говоря, просто по тупости. Но это не важно. Все вокруг понимают, что подобные нюансы в нашем клане особо никого волновать не будут. Каковы были действия Тенишевых и Коломойцевых, помнишь?» Извинялись перед дядей Женей и дядей Сережей. Пытались добиться прощения у самой Алины. Заинтересовавшись происходящим разговором, практически сразу ответил я. «Правильно, но у тебя не вся информация», – кивнул Тимофей Степанович и продолжил. «Чтобы ты понимал, 20% доходных акций табачного завода, который ты на днях уничтожил, совсем недавно перешли во владение Сергея Константиновича». Переводя взгляд на графа, произнес директор, на что тот согласно кивнул. На этих словах я непроизвольно вытянул губы трубочкой и внезапно заинтересовался люстрой. Но присутствующим было сейчас настолько плевать на судьбу того самого завода, и Тимофей Степанович как ни в чем не бывало продолжил. «Как ты понял, если вдруг так произошло, что какой-то род нанес оскорбление клану Белорецких, они не просто бегут извиняться, но и торопятся предложить варианты искупления. Почему так, понимаешь?» «Чего тут понимать?» – угрюмо хмыкнул я. «Авторитет рода велик, боятся и уважают». «Это все верно», – оглядывая меня, согласился директор. «Но копать нужно глубже». Налив себе и графу в стакан воды, он после небольшой паузы продолжил. «Еще в те времена, когда далекий предок его светлости только основал род Белорецких, авторитет людей, носивших эту фамилию, был уже...» Выделил директор последнее слово, приподняв указательный палец вверх. «Крайне высок. И за прошедшие столетия последующим правителям удалось не только сохранить этот статус, но и приумножить его в масштабах империи и за ее пределами. Догадываешься, каким было одно из правил, очень давно внесенных в устав нашего рода?» Хотел было я чисто из любопытства возразить, что Тарханов слишком часто называет себя членом правящего на этих землях клана, но решил не менять тему. Тем более, что присутствующий в помещении граф таким формулировкам ни разу не возражал. «Отвечу за тебя». Очередной раз, отпив из стакана воды, бросил Тимофей Степанович, а затем жестким, безапелляционным и твердым тоном чеканя каждое слово произнес. «Быть и оставаться теми, с кем очень дорого и больно воевать». Возникшую в помещении паузу вновь нарушил несвойственно для самого себя сегодня болтливый директор. Одна из самых на моей памяти длинных подводок, какой-то явно важной для присутствующих теме, постепенно подходила к концу. По крайней мере, я на это сильно надеялся, потому как слушать эти дифирамбы о клане Белорецких может быстро надоесть. «Авторитет рода, Алексей, не просто велик. Он огромен. Настолько, что все вокруг прекрасно знают, что если не успеть вовремя извиниться и решить с нами вопрос миром, потом это сделать все равно придется, но будет уже намного дороже, а то и вовсе есть риск потерять абсолютно все». «Я по-прежнему не понимаю, для чего вы мне все это рассказываете». Совершенно не обращая внимания на мою реплику, директор продолжил свою речь. «Но есть и обратная сторона. Если князь все-таки принимает извинения и контрибуцию, то сам факт этого становится гарантом продолжения взаимоотношений и отсутствия агрессии с нашей стороны. И как ты понимаешь, возникшая сейчас ситуация фактически кричит об обратном. Тем самым, кстати, ставя под вопрос нерушимость нашего слова. В этом письме исчерпывающая информация, заверенная княжеской печатью о том, что род Белорецких претензий к Тенишевым и Коломойцевым не имеет, как и причастности к произошедшему. Вытащив из внутреннего кармана пиджака два конверта, вмешался в разговор до этой секунды сидевший молча граф. «Этого будет достаточно, чтобы они поняли, откуда на самом деле растут ноги. Чуешь, чем пахнет?» Пообщаются с вернувшимися отпрысками, сложат дважды два и поймут, что с большей долей вероятности это моих рук дело, произнес я, оглядывая собеседника. «Именно!» В ответ я безразлично пожал плечами. Эта информация на меня на самом деле никакого эффекта не произвела. Злость на два аристократических рода никуда не делась, а в свете того, что я еще и остался без пары друзей, напротив, усилилась. В моменте не очень хорошо получалось относиться к тому, что ребята от меня отвернулись. Философски и для успокоения души хотелось найти виноватых извне. «Полагаю, твое спокойствие означает готовность к противостоянию с ними». «О каком противостоянии идет речь?» Вслух удивился я. «Я под защитой стен этой школы, а вот у них от меня никакой защиты нет. Или вы мне намекаете, что все-таки рассматриваете вариант передать меня в руки врагов?» «Напротив», – хищно улыбнулся граф. «У нашего клана свой интерес в вашем конфликте». «Признаюсь, заинтригован. Нарушил я возникшую паузу, которую намеренно затянул Белорецкий». «Информация, которую тебе слила на днях Алиса. Надеюсь, ты понимаешь, что ребенок в ее возрасте не имеет доступа к таким данным». На душе стало неприятно и даже немного стыдно. С моей стороны было действительно очень глупо считать, что маленькая девочка могла добыть какую-то секретную информацию в обход своей службы безопасности. Но неужели Алиса добровольно согласилась в этом участвовать? «Ты там лишнего не думай», – поспешно серьезно добавил граф, будто читая мои мысли. «Маленькая княжна действительно желала тебе помочь, и просто лишь ввиду детской наивности не смогла понять, что нужную информацию ей удачно подсунули. И я очень надеюсь, что это останется между нами». Похоже, как бы я ни старался сохранить безэмоциональное лицо, этого сделать у меня не вышло. Сергей Константинович моментально догадался о моих мыслях и поспешил развеять ложные догадки. С другой стороны, я далеко не из тех, кто бы постеснялся спросить об этом у Алисы лично. Тогда она будет по-прежнему оставаться такой же наивной. Отрицательно качнув головой, ответил я, не сводя взгляда с лица графа. Возникла напряженная тишина. Такой мой ответ Белорецкому явно не понравился, но увидев упрямство в моих глазах, дублировать просьбу он не стал. «Мы отошли от главного», – вернул беседу в деловое русло директор, нарушая возникшую паузу. «Тебе довелось узнать о незаконных махинациях с оружием, проворачиваемых за нашей спиной Коломойцевыми и Тенишевыми. Последние уже давно перестали быть в должной степени лояльными нашему роду и в эту же яму утащили своих ближайших партнеров. Как ты понимаешь, ни первое, ни второе не является тем, с чем мы могли бы мириться. И вот теперь возникает вопрос, как решить с ними проблему?» И тут волшебным образом появляюсь я. До меня стало понемногу доходить, к чему идет наш разговор. «Изначально мы хотели воспользоваться той ситуацией в столовой, чтобы грубой силой решить ряд возникших вопросов. Но на удивление всему аналитическому отделу, Семен Анатольевич и его друг Вадим Петрович крайне быстро среагировали. Они не только рассыпались в извинениях, но и надежно смазали их хорошими откупными». «Могли бы не принимать», – пожал плечами я. «Есть причины», – вместо графа ответил Тимофей Степанович. «Если учесть все факторы и размеры этих самых откупных, то, во-первых, это было бы по меньшей мере глупо, но более важную роль играет психологический момент для всех остальных. Советую почитать на досуге, что такое положительное закрепление в психологии». В общем, если не ходить вокруг да около, то именно через тебя мы и планируем разрешить все проблемы с этими двумя семьями. А потому мы сейчас и возвращаемся к тому вопросу, который тебе был задан в самом начале. Какая у тебя цель в этом конфликте? Белорецкий уставился мне прямо в лицо и внимательно изучал его, будто бы вновь пытаясь прочесть мои мысли. При всем уважении, мне к моему изначальному ответу пока что добавить нечего. «Мы примерно это и ожидали услышать», — кивнул своим мыслям граф. «Поэтому приготовили тебе ряд предложений, или, правильно сказать, сценариев, которые были одобрены нашими аналитиками и лично князем. Сразу добавлю, что другие варианты развивать мы тебе не позволим. Тебе стоит помнить, что ты действуешь на наших землях, и чинить тут беспредел без нашего ведома и одобрения чревато последствиями». Несмотря на то, что сказанное было не очень приятно слышать, справедливость в словах графа была. Согласно кивнув собеседнику, что я принимаю их правила, продолжил слушать. Ведь вполне может быть, что наши интересы пересекутся, и тогда заниматься разборками с аристократами мне будет также интересно. В противном случае я могу просто выйти из игры и пусть сами с ними разбираются, как хотят, без моего участия. С учетом услышанного, Тинишевы и Коломойцевы будут наказаны так или иначе. Впрочем, Тимофей Степанович, как оказалось, был большой любитель почесать языком во время подобных вербовок, как я про себя называл наш разговор, и прямо предложить то, что они хотят мне предложить, он посчитал неправильным, продолжая подбираться к финалу со скоростью дохлой черепахи. «Алексей, так уж вышло, что твое имя уже звучит за пределами школы, и ты уже начал строить свою репутацию. Посоветовавшись внутри рода, мы решили не препятствовать тому, что так или иначе произойдет, и напротив оказать тебе всестороннюю помощь и даже наставничество». Слышать такое из уст Тимофея Степановича было настолько дико и необычно для меня, что я от удивления даже приоткрыл рот. «О чем вы и какое дело лично вам до репутации какого-то простолюдина?» Спокойным тоном, без намека на грубость и неуважение, спросил я. «Одаренный такой силой, характером и волей просто не имеет шансов остаться обычным простолюдином». Неспешным тихим грудным голосом принялся отвечать Сергей Константинович. «Он либо гибнет в юном возрасте, по глупости выбрав себе врага не по зубам, либо входит в полную силу и встает в одну линию с сильнейшими мира сего. Так появился наш род, так появилось и большинство других». «Вы хотите помочь мне стать дворянином?» Задал я уже риторический вопрос. «Это вполне отвечает нашим интересам. Только вот мы тебе тут не зря распинаемся и рассказываем про репутацию и ее большую значимость. Одно дело – получить титул от нас за заслуги перед родом, что, конечно, очень почетно, но тем не менее имеет свои издержки и даже потолок в росте. И совсем другое – получить титул от императора. Это неприятно признавать, но во втором случае простор открывающихся возможностей намного шире». Пока я молча переваривал услышанное, Сергей Константинович взял со стола в руки папку и передал ее в мою сторону. «Ты уже заметил, что мы с тобой сегодня более чем откровенны. Так сказать, карты на стол. Вот тебе еще один знак нашего доверия и расположения». Я открыл первую страницу переданного документа, и у меня моментально сбилось дыхание. С трудом сглотнув образовавшийся в горле ком, я, стараясь хотя бы внешне сохранять полное спокойствие, медленно пролистал, а затем закрыл папку и поднял глаза на Белорецкого. Сидевший напротив мужчина оставался крайне спокойно расслаблен, не проявлял признаков агрессии или хоть капли неприязни. Ровно те же эмоции транслировал и сидевший в соседнем кресле хозяин кабинета. «Господин, если что, я готова», – произнесла Кали, читая мои мысли. «Чтобы ты не нервничал, я добавлю, что этой информацией мы обладаем уже почти 2 года», – произнес граф. «Что дальше?» справившись с эмоциями, промолвил я. «Дальше наше к тебе предложение». Мое последующее молчание Тимофей Степанович справедливо расценил как согласие и приступил к делу. Вернулся на занятие я только ко второму уроку и под недовольный взгляд учителя по геометрии занял пустующее возле Алины место. Естественно, всю дорогу, пока шел по кабинету к своей парте, я был под пристальным вниманием своих друзей, которые уже были в курсе того, что я опять угодил на прием к Тарханову. «Держи, папа передал». Положил я на стол перед соседкой шоколадку и с абсолютно отсутствующим видом уставился на доску. «Спасибо», — улыбнулась явно довольная подруга. По ее словам, Сергей Константинович, погруженный в свалившиеся на его плечи дела, уже 2 дня не бывал дома. По уже давно сложившейся традиции, дальнейший разговор удалось продолжить только в столовой. Мы сидели заметно поредевшей компанией и слушали, как Маша дико недовольна тем, что учитель по геометрии занизил ей оценку на итоговой контрольной. Затем внимание плавно перешло в мою сторону. Ребята увидели, что я доел и могу умерить их любопытство. «Да чего рассказывать? Директор бесится, что я не исполняю его наказание», — кивнул я в сторону столовой. «Но у меня легальная отмазка. Служба безопасности не дает добро». Естественно, рассказывать подробности минувшего разговора я никому не собирался. И дело тут не в доверии. Просто лишняя информация ребятам ни к чему, как и лишние переживания. В эту минуту я отметил, что в столовую в сопровождении охраны вошла Алиса. Девочка никогда не стояла в общей очереди на раздаче, поэтому один из представленных к ней бойцов пошел набрать ей еды, а она сама прямиком за один из свободных столиков, отчего-то игнорируя наше присутствие. Отметив, что девчонка в крайне плохом настроении, я поднялся с места и направился к ней. «Я сейчас». Перекинувшись взглядами с ее бодигардами и получив молчаливое согласие, я подсел к маленькой княжне. «Привет». «Привет, Леша», — не поднимая глаз, ответила девчушка. «Мне утром докладывали, что ты в прекрасном настроении. Чего грустим?» «Кто докладывал?» «У меня своя сеть шпионов», — важно отмахнулся я. «Прости, Леша, я, кажется, тебя подставила». На этих словах девчонка стала откровенно лить слезы и шмыгать носом. А я переглянулся с охранником, стоявшим в метре от девчушки, который сейчас сверлил меня весьма недовольным взглядом, внимательно наблюдая за развитием ситуации. «Ты из-за той фигни со слитой информацией». «Ты уже в курсе?» Впервые за сегодня подняла на меня глаза Алиса. «Ну да», — вяло бросил я. «Злишься?» «Нет, конечно. Ну, точнее, не на тебя». «Честно?» — неподдельно удивилась малышка, задерживая взгляд на моих глазах. «Абсолютно. Я вон даже тебе подарок принес, как обещал», — произнес я, засовывая руку в карман. «Я не заслужила», — вздохнула княжна и принялась вновь беззвучно реветь. «Держи». «Это что?» — внимательно разглядывая подарок в моей руке, спросила Алиса и протянула свою ладонь, параллельно другой рукой утирая слезы. Но затем, практически в самом конце, она ее отдернула и вопросительно посмотрела на охранника, тоже пристально уставившегося на мою ладонь. «Камушек. Такие, говорят, всем девчушкам нравятся», — пожал я плечами. Дождавшись медленного утвердительного кивка обалдевшего бойца, стоявшего над нами, девочка приняла из моих рук дар. «Красивый!» Завороженно разглядывая блестящий минерал с едва заметным при дневном свете огоньком внутри, прошептала Алиса. «Ну вот, улыбаешься». Но, как ни странно, на этих словах Алиса еще сильнее разрыдалась, и мне даже пришлось ее слегка приобнять в неуклюжей попытке успокоить. «Ну все, все, не плачь». «Хорошо», — едва слышно произнесла малышка и добавила. «Я забыла рассказать. Папа сказал передать, что сердится на тебя. Прости». «Ну, ему есть за что», — вздохнув, ответил я. «Похоже, белорецкие не захотели, чтобы девчушка узнала неприятную правду о том, что ее использовали в темную от меня. И пришлось самому Евгению Константиновичу отвлекаться от дел и звонить, чтобы объясняться с дочерью. Отсюда и ее настроение и недовольство князя в мою сторону». «А нехер так было делать. Вот что я думаю. Как-нибудь уж переживу его недовольство, надеюсь». «Грабли от нее убрал!» — грозно прошипела сбоку от меня. Подняв глаза на стоявшего рядом парнишку, я кисло поморщился. Этого мне еще тут не хватало. Страсти, как в дешевой мелодраме. Молча стиснув зубы и поднявшись с места, я оглядел высокого темноволосого парня и, расслабившись, ответил с улыбкой. «Да не нервничай ты, Стасик, я уже ухожу». «Я тебе не Стасик», – не поднимая тона, голосом полным стали процедил он в ответ. «Андрей, перестань», – возразила Алиса, вставая между нами. Молодой княжич же все это время не переставал сверлить меня взглядом и превращать в лед пол и мебель вокруг себя. Нас плотным кольцом обступила охрана Белорецких, да так, что снаружи вообще ничего видно не было. «Еще хоть раз грабли свои в ее сторону протянешь, отмерзнут». «Жаль, Стасик, что ты в турнире не участвовал». Не переставая улыбаться оппоненту, на свой лад ответил я. Мой намек ему был ясен, на что парнишка сделал шаг вперед и уставился немигающим взглядом мне в лицо. Несмотря на разделяющие нас пару метров, я почувствовал, как воздух вокруг уплотнился и стал будто тяжелым. А еще мне стало, мягко сказать, прохладно. Сила и мощь в принце рода Белорецких сосредоточилась колоссальная. Это чувствовалось буквально на уровне инстинктов. Градус напряжения сбавила сама Алиса, ударившая брата кулаком в плечо. А затем и вторая Белорецкая, растолкавшая охрану и оказавшаяся между нами. «Прекратите оба! Что устроили тут?» «Ничего», – улыбнулся я. «Приятно было познакомиться, ваше сиятельство».